что он назначил ей свидание. Обаятельный и улыбающийся он явился на следующий день точно в назначенное время. Вместо привычной униформы она надела на этот раз платье. Увы, весьма старомодного покроя, но тем не менее уже много лет она не чувствовала себя столь женственной. Он сделал ей несколько комплиментов, и она приняла его похвалы в столь же сдержанной манере, подумав, что это прекрасное начало, однако в тот же миг ей пришла в голову другая мысль. А, собственно говоря, начало чего? Чтобы отогнать от себя эти мысли, она поспешила попрощаться с Тимми, пообещав, что скоро вернется. Хоскинс повел ее в новое крыло здания, где она до сих пор не была. Здесь еще сохранился запах, свойственный только что выстроенным помещениям. Доносившиеся откуда-то приглушенные звуки свидетельствовали о том, что строительные работы еще не закончены. Животное, растения и минералы. Снова, как накануне, произнес Хоскинс. Животное находится здесь. Это наиболее живописный из наших экспонатов. Вся внутренняя часть здания была разделена на несколько помещений, каждое из которых представляло собой отдельную камеру стасиса. Хоскинс подвел ее к смотровому окну одной из них, и она заглянула внутрь. Существо, представившееся ее взору, показалось ей вначале чем-то вроде покрытой чешуей хвостатой курицы. Покачиваясь на двух тощих лапках, оно бегало по камере, быстро поворачивая из стороны в сторону изящную птичью головку с костным наростом, напоминающим петушиный гребень. Пальцеобразные отростки коротких передних конечностей непрерывно сжимались и разжимались. «Это наш динозавр», — сказал Хоскинс. «Он находится здесь уже несколько месяцев. Уж не знаю, когда мы сможем с ним расстаться». «Динозавр? А вы ожидали увидеть гиганта?» Она улыбнулась, и на ее щеках появились ямочки. «Мне кажется, что некоторые их так себе и представляют. Я-то знаю, что существовали динозавры небольшого размера. А мы старались извлечь из прошлого именно маленького динозавра. Его все время обследуют, но сейчас, видно, ненадолго оставили в покое. Эти обследования дали интереснейшие результаты. Так, например, он не является в полном смысле слова «хладнокровным животным». Он способен поддерживать температуру тела несколько выше температуры окружающей среды. К сожалению, это самец. С тех пор, как он появился здесь, мы пытаемся зафиксировать другого динозавра, который может оказаться самкой, но пока безуспешно. А для чего нужна самка? В его глазах промелькнула откровенная насмешка. В этом случае мы, возможно, получили бы оплодотворенные яйца, а следовательно и детенышей динозавра. «Ах, да!» Он повел ее к отделению трилобитов. «Это профессор Дуэйн из Вашингтонского университета», — сказал Хоскинс, специалист по ядерной химии. «Если мне не изменяет память, он занимается определением изотопного состава кислорода воды. С какой целью?» «Это доисторическая вода. Во всяком случае, возраст ее исчисляется, по крайней мере, полумиллиардом лет. Изотопный состав позволяет определить температуру океана в ту эпоху. Самого Дуэйна трилобиты не интересуют, их анатомированием занимаются другие ученые, им повезло, ведь им нужны только скальпели и микроскопы, тогда как Дуэйну приходится для каждого опыта устанавливать сложный масс-спектрограф. Но почему, разве он не может? Нет, не может. Ему нельзя ничего выносить из этого помещения, пока существует хоть какая-то возможность избежать этого. Здесь были также собраны образцы первобытной растительности, обломки скал. Это и были растения и минералы, о которых упомянул Хоскинс. У каждого экспоната имелся свой исследователь. Все это напоминало музей, оживший музей, ставший центром активной научной деятельности. «И всем этим руководите вы один?» «Нет, мисс Фэллоу, слава богу, в моем распоряжении большой штат сотрудников. Меня интересует только теоретическая сторона вопроса».